Событие 10. У нас мало песен веселых. Большая часть наших песен отличается тяжелой грустью. Николай Александрович Добролюбов. Стояли так минуту целую. У Фомина просто дыхание становилось. Боялся вспугнуть этих воробушков без матери и отца выросших. «Хм!» — кашлянул Сталин и достал из кармана чуть мятого белого кителя трубку короткую. «Опять удивил ты меня, мальчик. Хорошая песня, только очень грустная, да?» Он огляделся, и тут же Власик положил перед вождем коробочку зелено-черную с папиросами герцеговина флор. «Да, война была тяжелая. Много хороших, смелых людей погибло». Он сломал одну папиросу, отделяя гильзу от мундштука, и замерли руки. «Много, очень много погибло. Только мы победили. Радоваться надо. Теперь будем хорошо и все лучше и лучше жить. Нужны веселые песни. Люди и так все про войну плохое знают. У тебя, мальчик, есть веселые песни?» Челенков, совсем исходя из других соображений, подготовился. Считал, что раз Сталин любит блатные песни в исполнении Утесова, то ему просто именно блатные песни и нравятся. А нравились не блатные, а веселые. А их почти не было в стране. Ну, вот только у Утесова, наверное, и были. Ту же песню про околевшую кобылу и пожар регулярно по нескольку раз в день гоняли по радио. Черенков подготовил блатную, ну, почти блатную. Но заканчивалась она вполне себе весело. Ее они с Наташей готовили последние дни. Ее и генералам представили. Васька отреагировал тогда бурно в квартире, потребовал слова и с ними стал петь второй раз. Не попадая в ноты, но довольно и страшно. Младшие Сталины отошли от Вовки, оба слезы вытирая. «Так точно, товарищ Сталин, есть у меня веселые песни». «Если есть, то пой. Посмотрим, как молодежь умеет шутить, да, Лаврентий?» Иосиф Виссарионович отмер и стал набивать черную от времени трубку серо-зелеными табачными стружками. «Я думаю, Володя нас опять удивит. Удивительный мальчик». Берия подошел поближе к Сталину и уселся на краешек стула через ряд от самого. «Папка мой давно в командировке, и не скоро возвратится он. К моей мамке ходит дядька Вовка. Он вчера принес одеколон». Вовка пихнул замерзшую саксофоном Наташу, опять зависла будущая артистка. Но после обнимашек с детьми Сталина у Вовки у самого голос дрожал, но получалось от этого только лучше. Словно и правда обиженный мальчик поет. Но вот Наташе отключаться нельзя, иначе песня рваная получится, и весь ее шарм уйдет, развалится на куски. Зеленоглазка не подвела, вступила и в ноты попала точно. «А как только вечер наступает, меня мамка рано ложит спать. Комнатку на ключик запирает и с кроватки не дает вставать». Опять вступил саксофон, поддерживая обиду маленького мальчика. Фомин наблюдал за Сталиным. Тот сделал затяжку из трубки, неглубокую, а потом, понемногу выпуская дым, стал наклонять голову к правому плечу, как бы прислушиваясь одним ухом к словам. На втором куплете улыбка чуть тронула губы, кончики усов седых поползли вверх. После третьего куплета вождь даже ухмыльнулся и несколько раз качнул головой в такт песни. «А я не буду таким дурным, как папка. И женюсь я лет под 45. И накажу жене своей я строго. Дядьку Вовку в дом к нам не пускать». «Дядьку Вовку в дом к нам не пускать». Пропел саксофон зеленоглазки, и музыка оборвалась. Первым засмеялся Сталин, при этом глаза в основном смеялись, лучики пуская. Остальное лицо только пыталось глаза эти поддержать. Кончики губ вверх поползли, лоб наморщился. Сталин хекнул даже пару раз. «А, Лаврентий, скажи, смешная песня». «Молодец, мальчик, скажи, Лаврентий». «Да, Коба, смешная песня, и Володя молодец, не зря ему Тито орден дал». «Орден? Нет. За одну песню у нас в стране ордена не положено. У тебя, Володя, есть еще веселые песни?» Сталин вновь сунул трубку в рот, до этого просто в руке держал, забыв о ней. Песню слушал. Трубка успела погаснуть, он недовольно крутнул рукой с зажатой в ней черной трубкой. Сейчас же подошел Власик и, чиркнув спичкой, поднес Сталину огонек. Тот сделал два глубоких вдоха и окутался дымом, как вулкан Тятя на Камчатке. «Есть одна песня, только она немного неприличная». Фомин встал и посмотрел на Светлану. «Матершина, что ли?» – водрузил пенсне на нос Берия. «Нет, не матершина, ну…» – Вовка замялся. «Про баню». «Если не матершина, то пой. Чего время тянуть?» Сталин вновь окутался дымом. Но напросились. Фёдор Челенков чувствовал, что одной песни не обойтись, и долго вспоминал блатные. Даже Владимирский Централ пытался вспомнить Михаила Круга, и уже взяв ручку и написав первый куплет, понял, что нет, не пойдет. И тут мысль метнулась в сторону и выдала на гора другую песню Круга. «Помню, как в счастливом голопузом детстве, что ни в сказке, ни наврать, ни описать. Меня мама обрала в баню на Советской, и давай меня тереть и отмывать». Не смотрел на зрителей, песню всего несколько раз прорепетировал и боялся, что собьется. Перебирал струны, пел, и только когда дошел до мочалки тети Зины, решил взглянуть на людей, что собрались позади Сталина. Но взгляд дернулся и зацепился за Лаврентия Палыча. Тот прямо хохотал. Потом и на Сталина перевел глаза. Тот тоже смеялся и прихлопывал ладонью в такт по столу. «Как мамины подружки, трут меня мочалками по моей спине». Сделал паузу, длинную, и закончил чуть тише. «Маминых подружек голенькие дочки трут меня мочалками по всей спине». Не удержался и похулиганил, повторив еще раз. «Маминых подружек голенькие дочки трут меня мочалками по всей спине».